и освоением нового жизненного пространства. Уж не это ли машинная цивилизация, достигшая более высокого уровня развития, успешно решившая проблему бессмертия и создала на Земле колонию киборгов? Логично предположить, считает Фоменко, что интересы земной и иноземной цивилизаций рано или поздно неизбежно столкнутся. Поэтому развивающаяся инопланетная машинная цивилизация должна предвидеть такой ход событий и принять заблаговременно меры, гарантирующие ей приоритет в освоении внегалактического пространства. Итак, из предложенной гипотезы следует, что киборг, а попросту пришелец, находится у нас на Земле. Это он автор многих происходящих на планете аномальных явлений, полтергейста, НЛО и прочих чудес. Благодаря его действиям предметы могут исчезать в одном месте и появляться в другом. Также могут переноситься жидкости и газы, причем без каких-либо оболочек. Да, но с какой целью пришелец устраивает все эти чудеса? По мнению одних, для сбора информации, которая нужна ему для прогнозирования. При этом он способен использовать канал связи с каждым отдельным человеком, чаще всего на подсознательном уровне. Ясновидящие и телепаты из числа людей также способны подключаться к источнику информации пришельца. Возникает вопрос. Если пришелец все о нас знает, зачем ему устраивать полтергейст? Приводить нас в изумление, портить имущество, пугать, сердить, расстраивать? Это, по-видимому, он делает для уточнения своих прогнозов, как тест на эмоциональную реакцию человека. В пользу такого предположения говорит тот факт, что шумный дух предпочитает для своих проказ молодых и пожилых людей, которые наиболее открыты в психологическом и эмоциональном плане. Есть и такая точка зрения. Супермозг пытается нащупать контакт с более примитивным разумом человеческим. При этом можно утверждать уверенно, что супермозг не враг человеку. Прекратить жизнь на Земле у него есть возможности, но если он до сих пор не сделал это, значит, не потерял еще надежду достучаться до нас.